Мы только что закончили изучение работы, проводимой Господом Иисусом Христом на небе ради нас и ради всего мира. И мы увидели, как велика и обширна эта работа, работа по подготовке Его Церкви, по обеспечению ее всем необходимым, а также работа по управлению всем сущим, как на небе, так и на земле. Но Иисус Христос обещал Своим ученикам, что Он вернется опять, чтобы принять их к Себе. Доктор Джон Валворд пишет: «Тот факт, что Христос вернется, чтобы забрать из мира Свой народ, впервые упоминается в Его речи во время Тайной вечери, в Евангелии от Иоанна 14:1-3. В этой речи Иисус говорит о Своем возвращении на небо к Своему Отцу. Эти слова встревожили учеников, потому что они надеялись, что Он установит на земле Свое Царство. Но у Господа в то время были другие цели. «Да не смущается сердце ваше», — сказал Он им, — «веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Христос представил Своим избранникам небесную, а не земную надежду. И эта надежда стала надеждой всей христианской церкви сегодня, начиная от дней первых христиан и до наших дней. Иисус собирался взять Свой народ земли на небо, вместо того, чтобы самому возвращаться на землю для того, чтобы быть с ними. В Писании мы находим несколько упоминаний о восхищении Церкви. Однако в наших беседах мы рассмотрим только основные отрывки, освещающие эту тему, поскольку из-за ограниченности во времени мы не в состоянии коснуться всех содержащихся в Библии отрывков на эту тему. Один из таких отрывков мы находим у апостола Павла в первом послании к Фессалоникийцам 4:13-18. Он учил фессалоникийцев, что настоящий век благодати окончится с пришествием Христа за Своею Церковью. Он учил также, что восхищение будет следующим великим событием в Божьем календаре, и что это событие не обусловлено никакими другими знамениями или событиями. Доктор Варвуд снова говорит нам о том, что имел в виду Павел, когда писал свое послание к Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам 4:13-18. «Тот же самый Господь, который вознесся с горы Елеонской на небо, спустится в телесном виде из небесных сфер в атмосферу нашего неба. Его появление будет оповещено восклицанием, голосом архангела и звуком Божьей трубы, и мертвые во Христе восстанут, когда придет Он. Оставшиеся к тому моменту в живых святые, мгновенно изменившись, встретят Господа на воздухе и, не умирая, присоединятся к другим и начнут таким образом свою новую небесную жизнь. Встретившие таким образом Господа на воздухе святые, воскресшие и святые, перевоплощенные, останутся с Ним, с Господом, навсегда». Эта доктрина была представлена фессалоникийцам как утешение при потере любимых и близких людей, а также как одобрение для них во времена преследований. Другой вклад в эту доктрину о восхищении церкви мы находим снова у апостола Павла в его первом послании к Коринфянам в главе 15 стихах с 51 по 58. В этих стихах он описывает это восхищение как тайну, истину, до сих пор еще не открытую Господом. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Здесь апостол Павел не только повторяет то, что он говорит в послании к фессалоникийцам, но также объясняет, что верующие получат новые тела, когда встретятся с Господом Иисусом Христом на воздухе. Павел называет эти тела нетленными и бессмертными, и Писание говорит нам, что это измененное тело будет подобно телу славного Господа Иисуса Христа, и что оно будет безгрешным. Это тело будет бессмертным и вечным, и не подверженным тлению или износу от возраста. И тогда только человеческое тело будет готово для своего нового дома на небе. Таким образом, Писание подтверждает истину о том, что когда Господь Иисус Христос придет, святые, оставшиеся в живых, к тому моменту изменятся, а мертвые во Христе воскреснут. А после встречи с Господом Иисусом Христом на воздухе они отправятся в дом Отца, как обещал Иисус. Иоанна 14:1-3. Существуют различные мнения относительно времени восхищения Церкви. Мы представили вам толкование сторонников теории о пришествии Христа за Церковью до наступления Тысячелетнего Царства. Согласно этому толкованию, восхищение Церкви — это следующее событие в Божьем календаре, которому не будут предшествовать никакие знамения и которое не зависит ни от каких условий. Расхождение во взглядах по поводу времени прихода Христа за Церковью зависит от соотношения этого события с другим библейским событием будущего, временем Великой Скорби. Время Великой Скорби — это период времени, когда Бог будет судить народы мира вообще и народ Израиля в частности. Этот период называют также 70-й седьминой или неделей Даниила. Это семилетний период, следующий за восхищением Церкви и предшествующий тысячелетнему царствованию Господа Иисуса Христа. Смотрите Откровение 24. Во многих местах в Писании мы находим учение о том, что восхищение Церкви — событие очень недалекого будущего, и что Христос может явиться в любое время. Это великая надежда для каждого верующего, жаждущего избавиться от этого мира греха и страданий. В послании к Титу 2:13 эта надежда названа блаженным упованием. Ожидая блаженного упования и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Не забывайте о том, что Церковь Христова составляет единое тело, состоящее из верующих, отличных от верующих других веков. Павел называет Церковь тайною, которая никогда не была известна людям ранее. Это интервал в Божьей программе между смертью и воскресением Христа и Его приходом за Своей Церковью. до тех пор, пока Церковь не исполнит до конца Божью цель относительно мира, восхищение не состоится. Но когда это произойдет, Бог снова вернется к воплощению своего плана, предначертанного для Израиля и для народов мира. И эту тему мы вскоре начнем изучать в нашем следующем курсе бесед. А тем временем, да будем мы все взирать на Иисуса, как на начальника и совершителя веры, того, кто вскоре придет, и того, кто заберет свой народ в дом Отца своего во славе.